И сначала все шло вроде бы нормально, но потом, когда Павел только заметил некоторые изменения в том самом костяном столбе, сразу замер. Именно потому, что увидели главное. На лобной кости свежего черепа был весьма своеобразный след, напоминающий рубец. Точно такой же шрам имелся на лбу у его дяди, который он получил во время одного из рейдов от довольно опасного монстра, и который прямо на глазах Павла лишился своей головы, в этом самом заброшенном поселке. А теперь он видел перед собой череп с весьма знакомой отметкой, абсолютно чистый, и без каких-либо следов плоти, или даже зубов. И это было жутко. Страх, сковавший его тело, был настолько силен, что даже пинки и тычки со стороны этих самых умников из города не особо сильно побуждали молодого парня к действию. А когда они все же вошли в центральную часть заброшенного поселения, Павла снова сковало чувство узнавания. Он прекрасно помнил все то, что случилось именно в этом месте в прошлый раз, когда Павел был здесь, и он даже не задумывался о том, что ему придется сюда вернуться. Но раз так уж произошло, то он рассчитывал на то, что хотя бы эти люди к нему прислушаются. Однако все пошло далеко не так, как ему хотелось, и эти тоже не стали его слушать. А едва они оказались в центре пустующего и полуразрушенного поселения, эти выходцы из города, которые, видимо, ранее редко бывали в таких местах, тут же разбрелись в стороны и стали искать что-то ценное. Они даже не подумали о том, что им ранее говорил Павел, уговаривая не отходить от безопасного места и не нарушать определенные правила, которые уже были выработаны жителями 114-го поселка. Причем, это было не раз проверено, и даже с многочисленными жертвами, весьма приличную часть из которых принесла семья Павла. Сейчас он был в таком жутком состоянии, что даже не стал обращать внимания на то, что представители этого небольшого отряда, что пришел из города, сделали ту самую ошибку, которую ранее совершили представители его собственной семьи. Павел помнил о том, что ранее эта территория также выглядела пустой и безопасной, как фактически и было постоянно, во время их рейдов, когда Павел ходил в группе старого охотника Петра. Вот только Петр был сильным интуитом, и именно он всегда говорил, что это место не пустует. Павел один раз уже ошибся, и теперь не хотел повторения, но когда внезапно раздались уже знакомые молодому парню щелчки самострелов и редкие болезненные вскрики, он только и мог, что вжимал голову еще глубже в свои плечи, практически парализованный паникой и страхом. Краем глаза он видел то, как заметались вокруг редкие тени, как, после всего лишь одного удара, сразу трое представителей города, включая сюда даже командира отряда, просто рухнули, обливаясь кровью. Но даже в этот момент он просто вздрогнул и просто ждал, так как слышал щелчки самострелов и короткий свист, пролетающий мимо выпущенных из них болтов. Он даже не заметил того, как и куда исчезла большая часть отряда, пришедшего из города. Видимо, их уже было просто глупо искать среди живых. Да, Павел уже и не пытался. Он просто ждал. Его страх был настолько велик, что ему казалось, будто бы у него даже сердце замерло. И даже когда затихли последние звуки и крики боли, и на заброшенный поселок опустилось холодное безмолвие, все так же замерев, Павел сидел на том самом месте, словно боясь даже малейшим движением спровоцировать тех, кто был в этом месте хозяевами. Прошло не менее 5 минут, когда, слегка приоткрыв крепко зажмуренные глаза, молодой парень вдруг заметил возникшую рядом с ним тень, которая постепенно и практически беззвучно приблизилась к нему и замерла рядом. Слегка скосив глаза, молодой охотник заметил, что тот, кто к нему приблизился, был обут в стандартные и достаточно добротные ботинки, хотя, по их внешнему виду, можно было заметить, что они прошли достаточно много испытаний. Но заметив то, как эти ноги слегка сдвинулись, приближаясь к нему еще ближе, Павел вдруг понял, что не слышит привычного всем жителям ковчега цокота металлических подковок, которые имелись на такой стандартной для этого места обуви. Именно поэтому движения того, кто носил такую обувь, были практически беззвучными. С все возрастающим ужасом Павел наблюдал за тем, как хозяин этой не совсем обычной обуви медленно приблизился и замер прямо перед ним. И молодой парень, судорожно и довольно громко сглотнув, медленно поднял свой перепуганный и не мигающий взгляд на того, кто перед ним стоял. «Ты мне уже надоел», — спокойно и даже как-то устало выдохнул стоявший прямо перед ним молодой паренек, почти мальчишка, который смотрел на него холодным, практически мертвым взглядом. «Каждый раз, когда я тебя тут вижу, мне приходится за тобой подчищать. В прошлый раз какие-то придурки думали, что могут здесь хозяйничать. И вот снова, мне что, каждый раз от тебя такие сюрпризы ждать? Нет, лучше уж закончить это раз и навсегда. Рука этого паренька, которому даже на вид было около 15-16 лет, резко взметнулась, и что-то длинное, напоминающее изогнутый меч, мрачно сверкнуло в тускнеющем освещении сектора заброшенного поселка. Именно в это мгновение в памяти Павла неожиданно всплыло имя Сергей. Именно так звали мальчишку, которого где-то с год назад изгнали из поселка. Все только потому, что у него не было кормильца. Его отец, бывший достаточно хорошим охотником, немного мешал тому самому родственнику Павла, у которого на лбу был примечательный шрам. Так что во время одного из рейдов, тот самый дядя, который потом приказал матери этого мальчишки прогнать его, просто ударил его отца в спину копьем и бросил истекать кровью в зеленой зоне. Самого этого мальчишку изгнали, и все. Но сейчас этот самый Сергей, которого еще иногда звали просто Серг, сейчас стоял прямо перед ним, более возмужавший, уверенный в себе и неумолимый. Павел хотел было вскрикнуть, сказать, что сожалеет о том, что его родня сделала с ним, сообщить о том, что собственная мать этого мальчишки сейчас буквально перебивается крохами пищевых пайков, так как уже второй раз осталась без кормильца. И все только потому, что в прошлый раз тот, кто помог ее первому мужу умереть, остался на территории этого самого заброшенного поселка. Видимо, именно благодаря своеобразной помощи самого Серга, хотя сейчас это все уже не имело никакого значения, так как сам Павел даже не понял того, что случилось. Резкая вспышка боли пронзила все его скованное жутким страхом естество. А потом вся эта картина, что была перед ним, внезапно закружилась, словно в водовороте набранной в раковину воды. Так бывает, когда набираешь туда воду, а потом выдергиваешь затычку. После чего все просто поглотила смертельная тьма. Заброшенный поселок. Вот и все. Тихо выдохнул молодой паренек, устало опустив окровавленное лезвие керамического меча арха, и медленно обвел задумчивым взглядом открывшуюся ему картину с нового ракурса. Надо сказать, что в этот раз он едва не упустил момент, когда на его территорию вторглись чужаки. Все только из-за того, что его очередной поход на заброшенный ярус, где окопались архи, был достаточно сложным и достаточно тяжелым. Так что усталость дала себя знать. Это еще хорошо, что заранее настроенные сторожки, которые имелись вокруг его убежища, все же сработали. И когда в его подвал ворвались четверо чужаков, Серг встретил их фактически очередью болтов из многозарядного самострела. Там было 5 болтов, всего 5, но их хватило. Каждому из чужаков досталось по одному болту прямо в грудь, а последний, выпущенный пареньком в запале, пробил обшивку коридора, что вел в его убежище. И только потому, когда он выдохнул, опуская полностью разряженный самострел, Серг заметил, что у одного, что шел самым первым, в руках был тот самый тяжелый самострел, который можно было взвести только с помощью специального рычага и механизма из 2 шестерен, что имелся у этого стрелка на поясе. Именно поэтому он быстро подхватил его самострел и, быстро пробежав по второму проходу, откуда весьма осторожно выглянул и внимательно осмотрелся, заметив, что еще двое направлялись как раз к тому самому проходу, через который в его подвал проникла та самая группа чужаков, двигаясь весьма настороженно, словно опасаясь, что именно оттуда вылезет что-то опасное. Видимо, среди них был кто-то достаточно опытный, который быстро сориентировался и понял, что там, куда пошла пропавшая группа, произошло что-то не то, и поэтому они сейчас опасались нападения. Тяжело выдохнув, Серг понял, что из этого самострела он мог сейчас сделать только один выстрел, но этот агрегат был очень мощным. Так что, действуя буквально на инстинктах, он выждал тот самый момент, когда эти двое, что сейчас крались к первому входу, оказались на одной линии с стоявшим немного дальше человеком, который весьма настороженно оглядывался, после чего прижал спусковой рычаг самострела. Резкий удар тетивы, что отправило в полет тяжелый болт, который по своему размеру был, как минимум, в 2 раза больше, чем были обычные болты для самострелов, довольно ощутимо толкнуло ложе самострела в его плечо, и выпущенный им снаряд, неумолимо помчавшись вперед, без единой задержки, пробил тела этих двух разумных, что шли в сторону убежища Серга, и пробил бок того самого человека, что стоял дальше всех. Судя по тому, как его тело отлетело назад, Удар для него был достаточно серьезным, и теперь про него можно было просто забыть. Уже семеро. Быстро подбил итог произошедшего, Серг быстро вернулся назад, снова подхватил многозарядный самострел, перезарядил его, и прошмыгнул через первый проход, аккуратно выцеливая потенциальных врагов. Учитывая тот факт, что в таких отрядах обычно были группы по 5 человек, сейчас паренек мог предположить, что в заброшенный поселок пришел отряд, в котором было не менее 10 человек. Как максимум, их могло быть 15, так как, если бы их было больше, то вокруг сейчас было бы просто не протолкнуться от желающих пролить его кровь. Этого же не было, значит, можно было понять, что у него все же есть шанс избавиться от всех чужаков, что решили вести себя как хозяева на чужой территории. А когда Серк уже выходил из коридора, до него издалека донесся уже легко узнаваемый им, слегка дребезжащий щелчок сработавшего самострела и болезненный вскрик. Еще один. С некоторым удовлетворением выдохнул паренек и направился в ту сторону, откуда и донеслись эти звуки. Сейчас он рассчитывал на то, что чужаки сейчас кинутся на крик боли своего товарища. Именно там, даже если там будет всего лишь раненый, этим фактом можно будет воспользоваться. Жестоко, да, и с этим никто не спорит. Но сейчас речь шла о выживании, и думать о том, что будет жестоко в отношении его потенциальных врагов, в данной ситуации было бы просто глупо. Именно поэтому, когда он, аккуратно обойдя очередной полуразрушенный дом, и выйдя к тому самому месту, где был расположен его самострел, и заметив слегка шевелящегося чужака, то не стал даже думать, а просто выстрелил из самострела, и тут же снова взвел его, готовясь к выстрелу. Как он и предполагал, на крик раненого прибежали еще двое, которые совершенно не ожидали выстрелов фактически в упор, после чего, резко развернувшись на пятки, сделал два выстрела в набегающего на него с яростным криком чужака, который пытался было прикрыться легким круглым щитом, изготовленным из пластика. Но расстояние между ними было слишком мало, и оба металлических штыря, практически не задерживаясь, легко пробили такую защиту. Да, щит немного ослабил удары двух болтов, но ранения, которые получил этот чужак, все же остановили его. А самому Сергу оставалось только коротко взмахнуть керамическим клинком архов, после чего он просто прошелся по кругу, старательно добивая тех, кто еще был жив. Но когда ему попался сидевший прямо в центре этого поселения молодой паренек из 114-го поселка, молодой паренек едва не расхохотался в полный голос, так как практически сразу узнал его. Это был тот самый молодой парень, который убежал в прошлый раз, когда его товарищи погибли здесь же. Вот только в этот раз он был практически парализован страхом, так как его буквально трясло. Судя по всему, он вообще не мог стоять на ногах, так как они банально подгибались от бушующей в его душе эмоций. И, по сути, он уже не мог представлять для Серга какой-либо угрозы. Но сам факт того, что он уже второй раз приходил в заброшенный поселок, и опять для самого Серга это все заканчивалось проблемами, уже подталкивал паренька к действиям. Именно поэтому он не стал церемониться, а просто, легким взмахом керамического клинка архов, банально отделил голову этого прохиндея от тела. Закончив все это грязное дело, паренек устало вздохнул и принялся уже привычно убирать тела этих глупцов и заметать следы самого их присутствия в этом секторе. И, хотя ему очень сильно хотелось отдохнуть, паренек прекрасно понимал, что ему нужно поспешить, собрать все трофеи и избавиться от тел этих умников, которые едва не добились своего. Это он понял потому, что уже потом, когда закончил прибираться, Серг заметил, что у него был порван рукав комбинезона, а по локтю его руки что-то острое провело кровавую полосу. Да, это была царапина, но это был явный след. И уже потом, когда он вернулся в подвал, паренек обнаружил вполне вероятную причину этого пореза. В обшивке стены, прямо за спиной у Серга, который встречал нежданных гостей с многозарядным самострелом, торчал короткий болт, который кто-то из чужаков все же успел выпустить в хозяина убежища. Ведь двое из этих гостей были вооружены самострелами. Один, который был средним, Серг тоже успел использовать, и весьма эффективно. А вот у второго был точно такой же многозарядный самострел. И только когда паренек его проверил, то ему стало понятно, что из него точно успели выстрелить в темноту подвала, но перезарядить – нет. Скорее всего, просто услышав перестук и треск стрельбы навскидку из многозарядного самострела, тот умник тоже хотел выстрелить в ответ, только вот он не учел того, что они-то, Вчетвером сунувшись в подвал по узкому коридору, фактически толпились в одном месте, а его нужно было сначала увидеть среди теней, которых в подвале хватало, и уже потом можно было попытаться убить, хотя, по тому выстрелу, который все же даже зацепил паренька, можно было понять, что этот чужак был хорошим стрелком, очень хорошим, так как стрелял он фактически на звук перезаряжающегося самострела, и этот факт не стоило сбрасывать со счетов, это все прямо говорило о том, что в этом месте ему оставаться уже становилось все опаснее, тем более, что в этот раз он буквально едва-едва успел справиться, и даже получил подарок в виде той самой царапины и разорванного рукава комбинезона, так что теперь ему придется быть еще более настороженным. Именно так он понял, что теперь ему лучше вообще не оставаться на отдых в этом подвале, или даже поставить в этом самом подвале ловушки для таких вот гостей. Правда, теперь ему и самому придется быть осторожнее, чтобы не вляпаться в собственную ловушку. Тем более, что сейчас у него добавились и самострелы, и короткие копья с короткими мечами. И из всего этого можно было бы сделать еще несколько простых, но достаточно эффективных в узких коридорах ловушек. А те самые средние самострелы можно будет постараться использовать именно на территории, которые архи уже считали своими. Сейчас, с помощью таких ловушек, Серк мог устроить полноценный отстрел тех самых жуков-техников, трупы которых он потом выносил прочь, чтобы не оставлять для архов даже минимального пропитания. А когда ему попался жук, который старательно пытался расширить проход, через который мог попасть в зеленую зону, то понял, что ему нужно принять все возможные меры, чтобы перебить как можно больше этих пронырливых насекомых, чтобы ослабить архов как можно сильнее. Он уже и сам прекрасно понимал, что сейчас архи на этом ярусе и так уже были ослаблены именно из-за недостатка пищи, а теперь, именно благодаря таким стараниям паренька, боевым архам просто не хватало пищи, и их практически не было видно, а вот жуки-техники все же бегали, но уже куда меньше, чем ранее, чем Серк и пользовался, старательно располагая на пути их следования все новые и новые ловушки, которые приходилось время от времени проверять, а попавшие в них архи тут же отправлялись на прокорм хищных растений. Если попадались куски легкого и прочного хитина, то и ему находилось место в зоне интересов паренька, тем более, что он изрядно постарался, и теперь на территории того самого заброшенного сектора, где ранее хозяевами были именно архи, буквально все было перекрыто многочисленными ловушками. Судя по комбинезонам и по отметкам на них, последние нежданные гости были из другого города, не из того, откуда были те, кто пытался его убить ранее. У тех на комбинезонах были другие отметки. И именно этот факт говорил Сергу о том, что заброшенный поселок стал интересен слишком многим, а значит, ему придется убрать оттуда все признаки своего присутствия, и в первую очередь те самые самострелы, а вот другие, те самые одноразовые ловушки, можно и оставить. Пусть шастают там те, кому захочется, зато сам Серк будет присматривать за тем местом, и попутно будет забирать те самые плоды, которые там будут оставлять представители из 114-го поселка. А что, у паренька были к ним определенные претензии. После того, как его сначала просто выкинули прочь, обрекая на смерть, а потом еще и стали пропускать в зону заброшенного поселка кого попало, так что пусть платит, а сам Серк будет пока что заниматься делами в зеленой зоне, и попутно занимаясь охотой на архов. Внутри их корабля, который выглядел живым, паренек пока что не пытался заходить, так как понимал, что там может быть куда опаснее, ведь он точно ничего не мог сказать о том, что там и где может быть расположено, и легко может попасть в ловушку. Ему точно не хотелось попасть в беду прямо там, где все незнакомо, а значит может быть опасно. А вот выбивать всех тех разумных насекомых, которые только могут попытаться выбраться за пределы их корабля, он мог вполне, так как понимал и то, что для них сейчас были важны именно ресурсы, которые эти жуки могут получить из-за пределов корабля. Мало ли что они хотели сделать, ведь Серк не знал того, что именно они планируют. Хотят ли они банально захватить весь ковчег, превратив всех живущих здесь разумных в корм, или же эти разумные насекомые хотят просто отремонтировать свой корабль, чтобы покинуть ковчег, при этом банально разрушив значительную часть корабля, что также может быть настоящей катастрофой для всего ковчега. Да, даже такой простой паренек как Серк знал о том, что системы ковчега имеют ресурсы для самовосстановления, знал, как и о том, что любые ресурсы рано или поздно заканчиваются, и ему не хотелось бы прочувствовать на себе все то, что может произойти в этом случае, а уж в том, что эти жуки никогда не будут думать о том, чем для тех же людей может закончиться их попытка вырвать целый кусок внешнего яруса, чем сейчас и стал тот самый корабль архов, из общей конструкции ковчега, он даже не сомневался. Сейчас же, лишив жуков поставок ресурсов, он фактически уменьшил возможность развития как первого, так и второго пути, по которым могли пойти эти разумные насекомые, что и позволяло ему жить в той зоне, практически не опасаясь набега от этих тварей. И все только потому, что жуки-техники, по своей сути, просто не могли ничего поделать, а те самые боевые архи, что могли быть для него опасны, требовали много пищи, которой у них на данный момент просто не было. Пару раз все же появлялись боевые архи, небольшие, но опасные, и Серк старался их быстро уничтожить. Хотя даже за этот короткий срок, который они были активны, это бронированные монстры успевали убить и сожрать пару-тройку жуков поменьше, что все же, хоть немного, но все же помогало пареньку уменьшить количество потенциальных целей, и кто-то мог бы ему посоветовать оставить какого-нибудь из боевых архов в живых, чтобы эта тварь сама старательно перебила всех оставшихся жуков внутри корабля. Однако он понимал главное, эти жуки быстро учились, он видел это по той причине, что те же жуки, техники, которые случайно видели то, как гибли их товарищи, уже просто обходили его ловушки, и их было сложнее убивать, но он справился. Правда, некоторые трофеи, которые снова попали к нему в руки именно благодаря новым умникам, теперь лежали мертвым грузом. В частности, именно те самые опознавательные браслеты. Пока что они лежали у него мертвым грузом, но он пока что просто не знал того, куда их вообще можно было бы деть. Тем более, что, весьма неожиданно для себя, он нашел достаточно большой запас таких же, абсолютно новых браслетов на том самом заброшенном ярусе. Причем, сам факт того, что эти браслеты лежали целым ящиком в той самой зоне, где ранее шастали жуки, техники, абсолютно нетронутыми, уже говорил о том, что даже эти существа, которые перерабатывали буквально все, просто прошли мимо них. То есть, они были просто каким-то мусором, явно не представляющим какого-либо интереса, даже для переработки. И это было весьма показательно. А вот другие вещи, даже те самые комбинезоны, вместе с ботинками, жуки весьма старательно собирали. Правда, он так и не понимал того, куда и зачем они все это таскали. Но это было не суть важно. Важнее было другое. Именно то, что именно он мог получить, все же пробравшись на территорию корабля архов. Ему были интересны технологии этих разумных жуков, и в первую очередь сама возможность пополнять запасы зарядных боксов для того самого бластера, что он иногда, видимо уже повъевшийся в его разум привычке, называл самострелом, хоть и лучевым. Он старательно берег даже те самые боксы, которые были уже полностью израсходовавшими свой заряд, так как банально не знал о том, можно ли их перезарядить, или же их нужно также перерабатывать. Это был серьезный вопрос, который он собирался все же решить, но, по возможности, он хотел постараться обойти любую возможность натолкнуться на проблемы в виде каких-то ловушек. Честно говоря, будь он на их месте, то явно постарался бы сделать так, чтобы никто чужой просто не смог бы пробраться на его территорию. Да, все это выглядело весьма собственнически, но в последнее время он действительно стал еще большим собственником. Видимо, на все то, что ранее с ним произошло, все же наложилось на те самые привычки и желания, которые у него начали формироваться с самого детства, и теперь он еще более остро стал чувствовать те самые границы, которые и были своеобразным предохранителем, защищавшим его собственную жизнь. Взять хотя бы тот факт, что, обнаружив подозрительный ход, явно ведущий в чье-то жилище, и по которому явно кто-то часто перемещается, эти умники, что приперлись к нему без спроса, даже не подумали постучаться и спросить разрешения войти. Да, возможно, они не знали о том, что там кто-то есть, но само подозрение о том, что в этом месте кто-то действительно может обитать, уже должно было их заставить задуматься о том, что не стоит заходить в такое место, не получив разрешения. Ведь, когда он сам нашел этот подвал, то даже несмотря на то, что там были все признаки запустения, паренек все же попытался позвать того, кто мог находиться внутри, чтобы уточнить сам факт присутствия. А если кто-то крадучись заходит в место, которое явно является обитаемым, то он явно идет туда не с лучшими намерениями. И это была аксиома, не требующая доказательств. Корабль жуков. Коридор кишка тянулся вглубь корабля, словно живая артерия, вросшая в металл у ковчега. Его стены напоминали внутренности гигантского существа, влажные, упругие, покрытые тонким слоем биомассы, которая мягко поблескивала в тусклом освещении, исходящем от редких органических светильников, медленно пульсирующих в такт какому-то незримому ритму. Цвет стен менялся от темно-бордового до гнилостно-зеленого, с разводами более светлых оттенков, напоминающих сосудистую сетку. И сейчас Серк осторожно ступал по странному полу. Он слегка пружинил под ногами, как плотная живая ткань, будто он шел не по кораблю, а по чьему-то телу. При каждом шаге чувствовалось едва заметное движение, словно коридор реагировал на его присутствие. Это ощущение вызывало у него холодок в животе. Он буквально находился внутри живого организма, а заранее подготовленный к бою керамический клинок архов в его руке был слегка приподнят, готовый к мгновенному удару. Даже несмотря на то, что оружие было легким и идеально сбалансированным, его пальцы сжимали рукоять так крепко, что побелели костяшки. Он не знал, что ждет впереди, но каждая клетка его тела кричала об опасности. Запахи здесь были резкими и противными. Этакая весьма своеобразная смесь сырости, мускусного аромата органики и слабого металлического привкуса крови. Где-то впереди коридор разветвлялся, и оттуда доносилось едва уловимое капание жидкости. Может быть, это был какой-то химерный эквивалент технических жидкостей или питательного раствора для биоструктур этого корабля архов. Его дыхание было ровным, но грудь сдавливало напряжение. Он прекрасно понимал, если это место действительно живое, оно может чувствовать его присутствие. Каждый шаг казался преступлением против этого организма, и сейчас он, буквально на уровне голых инстинктов, боялся, что в любой момент эти живые стены могут сомкнуться, раздавить его, растворить в себе. Где-то впереди промелькнула еле заметная тень. Серк замер, резко пригнувшись. Вспышка страха обожгла разум, но он подавил ее, сосредоточившись на движении. Неожиданно поверхность стены с его правой стороны дрогнула, словно под слоем живой плоти что-то ворочалось. Серк отпрянул, держа клинок перед собой, но движение прекратилось так же внезапно, как и началось. Теперь он был уверен, он не один. Коридор кишка постепенно расширялся, и вскоре Серк вышел в просторное помещение, напоминающее огромное чрево живого существа. Стены, похожие на плотную, извилистую внутреннюю оболочку желудка, время от времени подрагивали, словно перерабатывали невидимое содержимое. Влажные, блестящие складки покрывали всю поверхность, местами образуя округлые наплывы, которые мягко пульсировали, будто в такт биению сердца. По полу тянулись тонкие органические жилы, соединяясь в толстые канаты, которые исчезали в стенах, создавая ощущение, что вся эта комната – единый живой организм, переваривающий что-то в своей утробе. И в конце концов он все же вышел в довольно крупный зал. И в центре этого зала слегка извивалась странная, весьма крупная гусеница, по размерам сравнимая с наземными грузовиками. Ее сегментированное тело было будто бы разделено на две части. Передняя напоминала пасть, широкую, мясистую, усеянную кольцами крючковидных отростков, которые извивались в поиске новой пищи. И когда, внезапно появившийся из одного из соседних проходов жук-техник подтащил к ней некий технологичный прибор, пасть тут же раскрылась, обнажая ряды органических резцов, похожих на переплетение мускульных волокон. Гусеница конвейера издала влажный, хлюпающий звук, жадно втягивая искусственно созданный объект внутрь. И Серк с нескрываемым интересом наблюдал, как перистальтические волны прокатывались по полупрозрачному телу твари, передвигая чужеродный механизм вглубь ее внутренностей. Судорожно сглотнув, он даже сделал еще пару шагов вглубь помещения, прячась за одним из реберобразных выростов на стене. И все только ради того, чтобы как следует все рассмотреть. Через несколько мгновений из задней части гусеницы выскользнули несколько плотных брикетов, состоящих из чистых материалов, металла, керамики, полимеров. И сейчас Серк понял, что это был перерабатывающий конвейер, живое существо, предназначенное для разложения сложных объектов на составляющие элементы. Иными словами, живая фабрика переработки. Жук-техник деловито схватил один из брикетов своими цепкими конечностями и начал затаскивать его к выходу. Серк не мог позволить этому существу унести ценную информацию. Он осторожно сменил положение, обхватив рукоять своего керамического клинка. Одним плавным движением он выскочил из укрытия и с силой вонзил клинок в спину жука. Организм твари содрогнулся, тонкие лапки дрогнули, разжимаясь, и брикет с глухим стуком упал на упругий пол. Монстр издал тихий, вибрирующий звук, его сегментированное тело дернулось в конвульсиях, но серк уже безжалостно разворачивал клинок в ране, разрывая жизненно важные органы. Жук тут же замер. Влажный пол этого живого зала впитал небольшие капли густой жидкости, напоминающей смесь крови и машинного масла. Серк выдернул клинок, вытер его об органическую ткань стены и внимательно осмотрел переработанный материал. Теперь ему предстояло решить, что с этим делать. И в этот момент в воздухе коротко свистнул керамический клинок архов. Потом серк осторожно пробрался дальше по извивающимся коридорам. Эти органические тоннели, кажется, сами направляли его туда, куда следовало идти, будто живой корабль чувствовал его присутствие, но пока не считал угрозой. Он двигался бесшумно, периодически останавливаясь и прислушиваясь к влажному пульсированию стен. И пройдя еще один поворот, он вышел в новый зал. Здесь находился еще один перерабатывающий конвейер, гусеница, практически идентичная той, что он уже видел. Существо извивалось, жадно поглощая очередной кусок искореженного металла, а на выходе из его задней части вновь появлялись аккуратные брикеты переработанного сырья. Дальше были еще залы, каждый со своей перерабатывающей гусеницей. Серк присмотрелся. Одни из них перерабатывали керамику, другие – металл, третьи – что-то еще, возможно, пластик или сложные сплавы. У каждого из этих живых конвейеров сновали жуки-техники, неутомимо таская к их пастям новые объекты, а затем забирая готовые брикеты. А пройдя через один из таких залов, серк наткнулся на то, что можно было назвать складом. Огромная комната, ее стены покрыты ребрами органического материала, образующими своеобразные полки, забитыми одинаковыми брикетами. Стопки аккуратно сложенных прессованных кубов из металла, керамики и полимеров тянулись вверх, под потолок, теряясь во влажном полумраке. Внимательно осмотревшись, он подошел ближе и потрогал один из брикетов, плотный, гладкий, с ровными гранями. Явно результат переработки какой-то сложной техники. Это чистые переработанные материалы, понял он. Теперь архам не нужно искать ресурсы, корабль сам превращал все попадающиеся ему объекты в полезные элементы. Но следующий зал удивил его еще больше. Это было уже не просто хранилище сырья, а настоящий склад трофеев. Здесь лежали груды различного оборудования, искореженные панели управления, фрагменты механизмов, непонятные устройства с мигающими индикаторами. Среди всего этого хаоса серк вдруг заметил знакомые формы, что заставило его сильно насторожиться. И все только потому, что на одной из своеобразных полок стояли два массивных стационарных самострела, которые в учебниках называли баллистами. Они выглядели старомодно, но внушительно, деревянные рамы, стальные дуги, натянутые толстые витиевато свитые тетивы. Очевидно, их сняли с оборонительных позиций где-то в глубине ковчега, которые когда-то в прошлом были под контролем людей. Дальше было еще интереснее. Среди груды хлама он заметил несколько штурмовых винтовок. Судя по всему, здесь были самые разные модели. Некоторые с примитивными механическими прицелами, другие с оптикой. Среди них были и охотничьи ружья, двустволки, полуавтоматы, даже один обрез. Внимательно рассматривая все это, он осторожно поднял одно из ружей, осмотрел, казалось, что оно в рабочем состоянии. Откуда это все? Стремительно пронеслось в голове молодого паренька. Эти вещи явно не принадлежали архам. Скорее всего, жуки-техники собирали их с территории Яруса, уже поглощенного этим живым кораблем. Значит, там когда-то была человеческая колония, которая, судя по всему, не выжила. Но если здесь есть оружие, возможно, найдутся и патроны. Так что, немного подумав, серк осторожно положил ружье обратно, осмотрел склад еще раз и сделал вполне закономерный вывод. Это место могло стать для него настоящим кладом, если он сумеет вынести отсюда все ценное. Но был ли он здесь один? Тихо хмыкнув своим мыслям, серк двинулся дальше. И сейчас он двигался быстро, стараясь не терять из виду жука-техника, сновавшего по извивающимся органическим тоннелям живого корабля. Эти твари не только собирали и перерабатывали материалы, но, как он уже понял, также занимались обслуживанием всего этого пульсирующего лабиринта. Их маршруты только с виду были хаотичными, но всегда вели к чему-то важному. Так что, преследуя одного из жуков, Серг вдруг оказался в огромном зале. Он резко остановился, инстинктивно прижавшись к стене, и затаил дыхание. Перед ним простиралась гигантская, слабо освещенная пещера, буквально наполненная самыми необычными вещами, которые сразу же напомнили пареньку коконы, самого разного размера. Судя по всему, это было что-то вроде исполинского инкубатора архов. Свет здесь лился сверху, мягкий, размытый, исходящий от странных образований, напоминающих полупрозрачные пузыри, разбросанные по потолку. Они пульсировали, светясь изнутри то багровым, то зеленоватым светом, словно живые аналоги люминесцентных ламп. Их дрожащие блики падали на пол, покрытый склизкой органической массой, и на ряды коконов, заполнявших все пространство. Сами по себе, эти многочисленные коконы были огромны. Некоторые вытянулись на десятки, а то и сотни метров в длину, похожие на гигантские сосуды с полупрозрачными стенками. Внутри них, в мутной субстанции, смутно угадывались силуэты спящих тварей. Осознав этот факт, Серг тут же замер на месте, разглядывая ближайший кокон. Внутри него находилось нечто массивное, покрытое хитиновым панцирем, с длинными изогнутыми конечностями. Оно дышало, неспешно, размеренно, в такт мерцающим пузырям на потолке. Некоторые коконы уже были разорваны. Их оболочка представляла собой сложное переплетение тончайших нитей, похожих на сплетенные между собой живые сосуды. По ним еще текла густая, мутная жидкость, источая запах разложения и чего-то химического. Из разорванных коконов торчали клочья органической ткани, будто потрепанный мех, свисающий с рваных краев разломов. В некоторых разорванных капсулах виднелись остатки тех, кто когда-то здесь находился. В одном Серг увидел искривленные конечности, напоминающие лапы боевого жука, но сухие, обескровленные, словно его тело высохло после выхода. В другом, лишь пустую оболочку, оставшуюся от вылупившегося существа. Он медленно шагнул вперед, стараясь не издавать ни звука. Тишина в зале казалась давящей, прерываемой лишь слабым журчанием жидкости, стекающей по органическим ребрам стен. Некоторые коконы были еще целы, но внутри угадывались новые ужасы. В одном спала огромная гусеница, таких он уже видел в тех самых залах, которые, судя по всему, были для них чем-то вроде фабрик. В другом угадывался силуэт боевого арха, мощного воина, вооруженного естественными клинками. А дальше, в глубине зала, виднелись коконы еще больших размеров. Их верхушки терялись в темных сводах, а полупрозрачные стенки искажали очертания тех, кто находился внутри. Серг не мог разобрать, что именно там вырастает, но знал наверняка, лучше ему этого не узнавать. Жук-техник, за которым он гнался, попытался исчезнуть в лабиринте между коконами. Но удар керамического клинка настиг его с неумолимостью истинной смерти. Хотя теперь у него появилась новая проблема, как выбраться отсюда, не разбудив того, что спит внутри. Внезапно Серг задержал дыхание, когда заметил их. Целые груды разлагающихся останков, сваленные в нескольких местах между рядами коконов. Он сразу понял, что эти тела жуки не просто сбросили сюда, как мусор. Это был корм, и когда он подошел еще ближе, резкий, приторно-сладкий запах разложения ударил в нос, вызывая приступ тошноты. Воздух был густым, насыщенным испарениями гниения и чужеродных биологических процессов. Серг сжал зубы, стараясь подавить рвотный рефлекс. И среди этих самых останков были не только жуки-техники, но и другие существа, которые он раньше не встречал. Их тела были разорваны, часть из них явно растерзана зубами или клешнями. Некоторые трупы уже превратились в сплошную массу липкого гниющего мяса, на поверхности которого шевелились крошечные личинки. Живой корабль не давал отходам пропадать зря. Жуки-техники, хоть и были явно искусственно созданными существами, тоже поддавались гниению. Их хитиновые панцири потемнели и покрылись скользкой плесенью, из лопнувших внутренних органов сочились вязкие жидкости. Некоторые тела еще не успели полностью разрушиться, но Серг видел следы зубов на их лапах, торчащие наружу обглоданные каркасы. Тихо выдохнув, он сжал рукоять керамического клинка, заставляя себя смотреть на все это без отвращения. Тем более, что он и сам уже прекрасно понимал, если оставить эти останки здесь, то пробуждающиеся архи получат необходимую энергию. Они вберут в себя эту плоть, восстановятся, окрепнут. А значит, ему все равно придется убрать это дерьмо. Медленно оглянувшись по сторонам, Серг снова судорожно выдохнул. Он чувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, но у него не было выбора. Он понимал, что копаться в гниющих останках будет мерзко, что ему придется запачкать руки в этой жижеподобной массе, но это был шанс ослабить его потенциальных врагов. Так что он сначала прикинул варианты. Просто растащить трупы, слишком долго. Поджечь, но если оболочка коконов загорится, он пробудит всю эту мерзость раньше времени. Именно поэтому единственное, что ему оставалось, это нужно было найти то самое место, куда все это можно убрать. И сделать это нужно было как можно быстрее. Немного подумав, Серг глубоко вдохнул через рот, чтобы не чувствовать запаха, и шагнул к первой груди останков, готовясь к самой отвратительной работе в своей жизни. И для начала Серг зажал кусок ткани у рта и носа, чтобы хоть как-то заглушить тошнотворный смрад. Даже через несколько минут работы его желудок протестовал, посылая волны тошноты. Но он упрямо продолжал, сжимая зубы и отводя взгляд от деталей, которые было лучше не разглядывать. Эти тела были тяжелее, чем он ожидал. Особенно те, что начинали разлагаться, их плоть становилась студенистой, липкой и тянулась за руками, рвущейся паутиной с прилипшими личинками. Каждый раз, когда он хватался за очередной труп, ощущал, как скользкая слизь проступает даже сквозь плотную ткань перчаток. Перетаскивать все эти останки через живой корабль архов было задачей не из простых. Пол своеобразных кишок коридоров пружинил под ногами, временами словно живо реагируя на вес груза. Несколько раз Серк ловил себя на ощущении, будто бы этот живой корабль сам внимательно наблюдает за ним. Он видел, как в стенах шевелятся крошечные органы, возможно, это были какие-то своеобразные камеры или сенсоры. Он не мог просто тащить груды мяса за собой, это было бы слишком долго и шумно. Поэтому он использовал куски порванных коконов и органические перепонки, чтобы сделать подобие волокуши. Скрепив ее хитиновыми осколками, он закинул туда останки и начал медленно, с максимальной осторожностью, тянуть груз через извивающиеся коридоры. По пути ему все так же попадались жуки-техники, они сновали туда-сюда, явно реагируя на утраченные трупы. Серк не терял времени, и как только он видел одного, то тотчас же наносил точный, молниеносный удар керамическим клинком. Иногда приходилось добивать, перерезая их извивающиеся конечности или вонзая лезвие в область, где, судя по всему, находился их мозговой центр. А когда он, наконец, выбрался за пределы корабля, вывалив первую кучу гниющего мяса на металлический пол ковчега, ему наконец-то удалось перевести дух. Он быстро огляделся. Все было тихо. Теперь, в зеленую зону. Еще один рывок. Еще один путь. И вот перед ним уже слегка покачиваются знакомые заросли исполинских растений, что окружали его со всех сторон. Здесь воздух был влажным, насыщенным ароматами растительности, но даже это не могло полностью заглушить запах разложения. А стоило ему только приблизиться к этим зарослям, как растения зашевелились. Огромные мясистые листья повернулись к нему, вытягивая отростки в его сторону. Корни в земле начали медленно смещаться, словно что-то внутри джунглей пробуждалось. Серк осторожно сделал несколько шагов вперед и вывалил первую партию этой весьма своеобразной добычи. Реакция со стороны хищных растений последовала практически мгновенно. Их ветви с хищными цветами слегка дернулись. Тонкие лианы обвились вокруг разлагающихся останков, утаскивая их в глубину зарослей. Сочные листья сомкнулись над тушами, впитывая питательные соки. И что было в этом самым странным? Растения начали расступаться. Прямо перед ним. Они будто бы освобождали ему проход, признавая его своим кормильцем. Серк невольно усмехнулся, наблюдая, как плотоядные заросли поглощают его жуткий груз, который он все же смог доставить сюда. Похоже, он нашел неожиданных союзников. С большим трудом все же очистив угол зала с коконами, Серк на мгновение прислонился спиной к стене, тяжело дыша. Он чувствовал, как неприятный, сладковато-тухлый запах гниения пропитал даже ткань его одежды. Однако удовлетворение от проделанной работы перекрывало отвращение. Архам, только что пробудившимся из сна, теперь нечем будет подпитываться. Это давало ему небольшую, но важную фору. Однако оставлять все как есть тоже было нельзя. Если этот корабль действительно был живой, то значит, у него есть слабые места. И если Серк сможет их найти, то тогда у него будет возможность раз и навсегда избавиться от этих разумных, но весьма опасных насекомых. Так что, снова стиснув зубы, он двинулся дальше, покидая зал с коконами. Переходя из одной органической кишки коридора в другую, он наталкивался на странные конструкции, биологические устройства, назначение которых было ему неясно. Большая их часть выглядела изможденной, словно они высохли, не получая надлежащего питания. Серк видел структуры, похожие на переплетенные сосуды или органы, похожие на сдувшиеся мешки, когда-то, возможно, наполненные жидкостью. В некоторых местах стены, казавшиеся ранее гладкими и влажными, теперь были покрыты сухими, потрескавшимися оболочками, а местами и вовсе зияли разрывами, обнажая внутренние слои. Это место точно умирало. Серк понимал, что здесь что-то пошло не так. Возможно, корабль потерял источник питания, а может, он сам находился в агонии, и его биосистемы постепенно угасали. Проверяя очередной зал, он вдруг наткнулся на странное помещение. Как только он вошел, его нос резанул резкий, гнилостный запах. Перед ним, раскинувшись на полу, лежало очередное мертвое существо. И только как следует присмотревшись, паренек понял, что это была гусеница-конвейер. Но, в отличие от тех, что он видел ранее, это уже явно не функционировало. Ее тело, похожее на полупрозрачный вытянутый кокон, вздулось, превратившись в огромный мешок, наполненный мутной гнилой жидкостью. Кожа лопнула в нескольких местах, выпуская наружу густую, липкую субстанцию, напоминающую гной. Серк замер. Растерянность сковала его разум. Что с этим делать? Остальные останки он мог хотя бы вынести. Но это, если он попытается перетащить гусеницу, то ее уже изрядно подсохшая оболочка просто разорвется, разливая прогнившую зловонную массу по всему коридору. И даже если он как-то вытянет ее, что потом? Сможет ли зеленая зона переварить такой объем разложения? От одной только мысли о том, чтобы попытаться подцепить ее, его желудок резко сжался. Он осторожно подошел ближе, прикрывая нос рукавом, и осмотрел останки. Вокруг гусеницы уже скапливались мелкие твари, похожие на насекомых или личинок, возможно, естественные чистильщики корабля. Тяжело вздохнув, Серк шагнул назад. Здесь он был просто бессилен. Он мог уничтожать жуков-техников, выносить мертвых, но эта огромная масса разложения была чем-то, с чем он просто не знал, как справиться. Так что, снова глубоко вздохнув, он на мгновение прикрыл глаза, осмысливая ситуацию. Придется придумать что-то новое. Именно поэтому Серк, заставляя себя дышать ровно и не думать о мертвых гусеницах, продолжил осматривать корабль, возвращаясь в огромный зал с коконами. Он уже знал, что если архи успеют выбраться из своих оболочек коконом, в которых спят, то его шансы на выживание резко сократятся. Так что, время от времени, он продолжал проверять зал с коконами, старательно высматривая потенциальную угрозу, желая уничтожить ее раньше, чем она сможет перерасти в что-то новое и более угрожающее. Этот зал был все так же слабо освещался живыми лампами, мерцающими внутри полупрозрачных наростов на стенах. Тени причудливо двигались по округлым поверхностям коконов, а тишина здесь была почти абсолютной, если не считать редких, еле слышных звуков, напоминающих легкое потрескивание. Свой очередной обход этого зала он начал, внимательно всматриваясь во все ближайшие коконы. Большинство все еще оставались неподвижными, но через какое-то время он все же заметил шевеление. Один из коконов начал вспучиваться. Сквозь полупрозрачные слои вязкой оболочки кокона уже можно было различить силуэт, высокий, с длинными передними конечностями, похожими на изогнутые клинки. Это точно был боевой арх-богомол. Сердце Серга ёкнуло, но он тут же подавил страх, ведь он понимал, что это существо было все еще ослаблено. Его тело едва двигалось, а тонкие внутренние перепонки кокона мешали ему разорвать свою оболочку. Так что не раздумывая ни мгновения, Серк выхватил керамический клинок архов и бросился вперед. «Сдохни!» — хрипло прошептал он, вонзая лезвие прямо в область соединения головы и туловища жука. Тот резко дернулся, слабые конечности судорожно забились в остатках кокона, но Серк уже перерубал соединительную ткань, а затем, с силой взмахнув, отсек голову насекомого. Кровь цвета разжиженной смолы брызнула наружу, стекая по остаткам кокона и капая на органический пол. Жук дернулся еще раз, а затем навсегда замер. Серк глубоко вдохнул и шагнул назад. Один есть, но теперь ему нужно убедиться, что нет других таких же, готовых проснуться. Он быстро оглядел зал и, спустя несколько минут, заметил еще два кокона, в которых происходило нечто похожее. Они пульсировали, а изнутри доносилось еле слышное шуршание. Сомнений не оставалось, внутри тоже кто-то пробуждался. Не теряя времени, Серк подбежал к первому из них и с силой вонзил клинок в центр кокона, нащупав сопротивление живой плоти. Изнутри тут же послышался приглушенный треск. Возможно, жук пытался шевелиться, но был слишком слаб. Серк вогнал клинок глубже, провернул его и резко выдернул обратно. Мутная жидкость брызнула наружу, а внутри кокона движение постепенно затихло. Второй кокон постигла та же участь. И только потом Серк с трудом выдохнул. На этот раз он успел. Но кто знает, сколько еще спящих архов скрывается в глубине этого зала. Серк продолжал исследовать живой лабиринт корабля архов, двигаясь все глубже в его внутренности. Он уже видел склады переработанных материалов, зал с коконами и даже обнаружил мертвую гусеницу-конвейер, но понимал, что этого недостаточно. Он знал, где-то в этом корабле должно быть оружие. Немного погодя, он снова шел по очередному извилистому коридору, стены которого дышали и пульсировали, словно перистальтика огромного зверя. Под ногами все так же пружинил органический пол, но теперь он был сухим и твердым, будто кем-то намеренно укрепленным. Затем он заметил, что впереди коридор расширяется, превращаясь в очередное большое помещение. И как только Серк вошел внутрь, его охватило странное чувство тревоги, инстинкт подсказывал, что это место опасно. Но когда его глаза привыкли к полумраку, он понял почему. Вокруг него возвышались ряды оружейных наростов, похожих на массивные полки, встроенные в стены. Внимательно осматривая бугристые, словно выращенные фигуры различных предметов, что находились в этом месте, он понял, что фактически сорвал джекпот. Здесь было оружие архов. Он видел длинные биомеханические винтовки, напоминающие нечто среднее между хитиновыми наростами и огнестрельным оружием. Их стволы покрывали нервоподобные жилы, соединяющиеся с небольшими капсулами на боках, вероятно, это были энергетические батареи. Рядом лежало короткоствольное оружие, похожие на крупные пистолеты с утолщенными стволами и органическими рукоятками, идеально подходящими под лапы архов. Были здесь и стационарные орудия, огромные хитиновые конструкции, напоминающие живые пушки, с мощными ствольными отростками. Некоторые из них выглядели сломанными или засохшими, но другие все еще сохраняли свой жуткий, смертоносный вид. Но что было самым важным, так это именно то, что в углу этого огромного склада он заметил ящики с зарядными боксами. Некоторые из них светились слабым биолюминесцентным светом, другие выглядели потухшими. Серк не знал, как именно работала их система питания, но мог предположить, что они использовали какую-то органическую или энергетическую подпитку. Понимая, что запомнить это место жизненно важно, Серк быстро осмотрел оружейный склад и двинулся дальше. И вскоре он обнаружил еще один зал, но этот был совершенно другим, так как первое, что он увидел, это немного странные огромные, пульсирующие объекты. Они напоминали гигантские органические сердца, заключенные в полупрозрачные оболочки. Эти конструкции источали слабое голубовато-зеленое свечение, и даже воздух вокруг них был словно наэлектризован. «Что это такое?» – тихо прошептал Серк, ошеломленно глядя на них, и уже заметив какие-то кабеля, похожие на кишки, расходящиеся в самые разные стороны от данных предметов, резко выдохнул. «Неужели реакторы?» «Да, это было что-то вроде живых реакторов, питавших энергией корабль архов, но не все из них работали. Многие выглядели мертвыми, их оболочки покрылись серыми трещинами, пульсация прекратилась, а некоторые просто усохли, превратившись в бесформенные, высохшие мешки. Это объясняло многое. Судя по всему, корабль умирал. И если так, то он мог воспользоваться этим. Именно поэтому, стараясь не забывать о том, что он на чужой территории, Серк двигался осторожно, внимательно осматривая зал с биореакторами. Их слабая, болезненная пульсация придавала помещению тревожную, зловещую атмосферу. От стен тянулись биомеханические жилы, которые некогда снабжали корабль энергией, но теперь многие из них выглядели усохшими и обугленными. Некоторые реакторы еще работали, источая слабое голубоватое свечение, но их было меньшинство. Большая часть превратилась в сухие, потрескавшиеся оболочки, из которых больше не шло ни малейшего импульса. Немного позже, проходя вдоль одной из стен, Серк заметил нечто необычное. Один из реакторов, тяжелый, бугристый, покрытый жесткими хитиновыми пластинами, лежал прямо на полу вместо того, чтобы висеть в воздухе или соединяться с сетью органических жил, как другие. Он явно упал. Почему и как, это уже было не суть важно. Важнее было именно то, что, судя по следам, упал он, сорвавшись со своего крепления не так давно. Но потом, Как оказалось, самое интересное было под ним. Там, под тяжелым реактором, виднелись останки жука-техника. Хитиновые надкрылья насекомого, когда-то крепкие и гладкие, теперь были раздавлены и расколоты, а лапы беспомощно торчали из-под гигантской массы. Серк подошел ближе, наклонился и присмотрелся. «Не повезло тебе, приятель», — тихо выдохнул он, когда рассмотрел всю картину. Он не знал, что именно тут произошло. Возможно, по какой-то неведомой причине реактор оборвался и рухнул прямо на этого несчастного жука. А может, что-то сломалось, и техник пытался это исправить, но не успел. Подобное развитие событий можно было предположить, потому что рядом с телом этого погибшего жука Серг заметил что-то еще. На полу валялись разные инструменты, длинные хитиновые щипцы, тонкие лезвия, какие-то крючки. Но среди них был один странный предмет, который сразу привлек его внимание. Это было нечто явно технологичное, но при этом выглядевшее органическим. И когда парень рассмотрел свою странную находку поближе, то понял, что это был какой-то необычный прибор, размером с ладонь, с гладким, почти прозрачным корпусом и несколькими гибкими щупами, которые выглядели так, будто могли сами шевелиться. И самое удивительное, у него был экран, маленький, не такой, какой имелся у того самого учебного планшета, что успел побывать в руках парня, когда он учился. При этом, хотя он сейчас не светился, но Серк отчетливо видел тонкие линии символов на его поверхности, похожие на письменность архов, которую он уже видел на стенах помещений этого живого корабля. Интересно. Осторожно выдохнув, он аккуратно поднял этот прибор, пытаясь понять, работает он или нет. Щупы были мягкими и гибкими, но не двигались, а сам прибор оставался холодным. Похоже, он еще цел. Немного подумав, Серк быстро убрал находку в сумку. Даже если он пока не знал, для чего этот прибор нужен, интуиция подсказывала, он может оказаться полезным. Вот только этот прибор нужно было изучить. Хотя сам паренек понимал, что у него для этого банально может не хватить знаний и даже возможностей. Для этого нужны были те, для кого подобное является обыденностью. То есть, тут были нужны ученые. А значит, он мог продать этот предмет куда-нибудь в город. И теперь существовала одна основная проблема. Как это можно было бы провернуть? Так как для этого, в первую очередь, было бы необходимо сходить в город, а с этим могли возникнуть слишком большие сложности. Но пока что он весьма старательно собирал все возможные трофеи, которые все это время лежали невостребованными. Зато теперь он нашел способ максимально ограничить архов, чтобы не давать им возможность усилить свои позиции. И даже более того, сейчас, пока он сумел фактически лишить их шанса пополнять запасы питательных веществ, у архов возникли серьезные проблемы с пробуждением, и не только воинов, но и технических особей, ведь им тоже была нужна пища, а ее, как раз таки, у данных насекомых, так сказать, под рукой не было. Все это время он старательно отслеживал происходящее в заброшенном поселке, видел, что через 3 недели после вторжения целого отряда, который ему буквально чудом удалось перебить, снова появились следы прохождения через эту зону охотников из 114-го поселка. Они опять оставляли спелые плоды и различные питательные корни, которые носили с зеленой зоны на территорию своего поселения. Благодаря этому у паренька пока что не возникало сложностей с пропитанием. Хотя и в самой зеленой зоне он сейчас чувствовал себя куда более уверенно. Именно по той причине, что действительно заметил этот интересный факт. Он вполне спокойно проходил мимо хищных растений. Даже там, где не прикармливал их, он видел, как хищные лианы отползают в сторону, освобождая ему проход. Стал замечать нюансы в виде того, как убираются выдвижные шипы у ядовитых кустов, а цветы хищники медленно закрывают или отворачивают свои бутоны в сторону. Все это прямо указывало ему на тот факт, что Серк действительно стал для зеленой зоны кем-то вроде своего. Странно звучит, конечно, но отрицать этот факт паренек уже даже не пытался, хотя понимал, что ему все равно не стоит расслабляться. Но благодаря тому, что эти самые хищные растения открывали ему дорогу в другие места, парень все-таки смог пройти куда глубже на те опасные территории, даже в одиночестве. Кстати, он все же добрался до останков одного из охотников, которые лежали в плодовой роще, и постарался их обобрать. Сами же кости, обтянутые пергаментной кожей, а это было все, что осталось от него за это время, паренек снова отнес к хищным растениям, и те отполировали этот скелет своими соками, вроде желудочных, а потом добавил все это к тем самым костяным столбам. Судя по всему, и по поведению, которое он заметил у тех самых представителей из какого-то города, что приперлись на контролируемую им территорию, ему стало понятно, что именно эти самые столбы и привлекли их внимание. Более того, также он слышал разговоры охотников из 114-го поселка. Тем более, что случилось так, что он едва с ними не столкнулся в заброшенном поселении, и с большим трудом удержался от желания спустить болт из среднего самострела в грудь одного из охотников. Но тот вовремя остановился, и не стал заходить туда, куда его не звали. Просто ему приспичило, и он хотел было отбежать в сторону, за ближайший обломок стены, чтобы справить малую нужду. За такое можно было бы его и наказать, не для того Серк старательно держал эту территорию достаточно чистой, тщательно убирая всю возможную грязь, чтобы какой-то ублюдок взял и нассал где-то под стенкой. Пусть до дома несет свою мочу. В зеленой зоне отойти за кустики не захотел, еще бы. Там легко можно было заполучить либо ядовитый шип себе пониже пояса, в то самое место, которое при этом оголяется. Или же его могли там за это самое место укусить. Придумал тоже, на заброшенной территории лужи делать, но все решилось куда проще. Тот самый старый охотник, которого паренек все-таки узнал, тот самый Петр, который иногда даже с его отцом выпивал в корчме, успел того одернуть назад, после чего вполголоса обругал, напомнив ему о том, что все те, кто пытался шастать по этой территории без спроса, обычно здесь и остается, причем исчезают фактически бесследно.